Глава 25. Плохая девочка. Руслан. Дома отпускаю домработницу. Потом графа. Гулять во двор. Лера ездит за мной по пятам. Ты поужинала? Да. Открыв холодильник, фотографирую. Зачем это? Затем. Когда я оставил тебя одну последний раз, ты слупила все, что не прибито. «Да я больше не буду так!» — закатывает она глаза. Поднимаюсь наверх сменить рубашку. «Как прошла иглотерапия?» «А я прочитала, что это экспериментальная методика, и детям с повреждением спинного мозга ее делать запрещено». С претензией. «А я отключу тебе опять интернет?» «За что?» «Если ты желаешь верить в каждую удобную глупость, интернет — это не твое, Лер». «Бла-бла-бла», — чуть слышно передразнивает за спиной. «И увезу к черту на куличики, в какую-нибудь тайгу», — повышаю я голос. «И буду втыкать в тебя иглы, пока ты бегом сюда-обратно не прибежишь». «Живодер!» «И мимоходом напишу еще одну диссертацию. Иглотерапия как метод двигательной реабилитации ленивых детей». «Да, пап!» «Ты уроки сделала?» «Почти». «Не сделаешь к моему возвращению, будут санкции». «Ну, пап, там задание тупое». «Если тупое задание, а не ты, то нет проблем его выполнить, так?» Умывшись, надеваю на ходу рубашку и иду вниз. «А ты куда?» «По делам. На пару часов». «По каким?» «Не требующим твоего контроля». Прохожу мимо. «Понятно, короче», — цокает. «К бабе какой-нибудь. Бросаешь меня тут одну». «Ну прямо мать, один в один. Если ты вдруг заскучала, я могу вернуть Нелли Марковну». «Нет!» «И она тебе доходчиво объяснит границу взрослого мира, за которую не стоит совать свой нос детям. А уж давать какие-то комментарии, тем более». «Не надо Нелли Марковну». «Хорошо, тогда объясню сам». Обуваюсь. «К моему возвращению, будь любезна, приготовь все свои пароли от соцсетей. Я хочу проверить круг твоего общения, темы в личных переписках и сколько времени ты этому уделяешь». «Ты чего?» Шокированно открывает рот. «Зачем это?» «Чтобы давать свои комментарии. В отличие от тебя, имею на это юридическое и моральное право, поэтому...» «Ой, все поняла я. Молчу. Ничего сказать уже нельзя». Пыхтит, уезжая в свою комнату. Запускаю обратно собаку. Еду к Зотовой. Таисии. Поправляю сам себя. Зараза какая. Уже веревки вьет. Но губы мои почему-то улыбаются, и внутри все оживает от азарта и предвкушения. И, наконец, полностью переключает со всех рабочих проблем на женщину. Я уже и забыл, что с приличными девочками делать надо. Все как-то в последние годы больше с неприличными, без сложностей, которые близко не знают, кто я. Что там у нас по канону? Ужин, цветы. Купив розу, паркуюсь на том же месте, с которого уехал. Смотрю на часы. Время у нее еще есть. Присев на теплый капот тачки, курю, кручу в пальцах толстый ствол розы. «И чего ты с ней делать будешь, Хасанов, дальше? Ну, после. После того, как все закончится. Закончится же рано или поздно». Огонек сигареты разгорается в темноте. Снег валит. Бывшая в коллективе — это капец. Даже мирный Горыныч не вывез интеллигентную Юльку. Свалил ко мне в отделение. И я точно знаю, что мы с Зотовой не вывезем друг друга. Потом. После. Потому что это не просто потрахаться с голодухи. Потому что это привязанность, эмоции, ревность, обиды, желание друг друга укусить. Даже жаль, что так вышло. Отличная сотрудница была бы, как Ира, как Горыныч. Точка опоры. Грудь рвет от раздражения и болезненных ощущений. Я должен выбрать или-или. Вообще, мне есть куда ее сосватать. В кардиологии отличный хирург, При моей рекомендации с руками оторвет. Но ведь такая корова нужна самому, и отдавать я не хочу. Нахрен сейчас-то думать об этом? Но почему ты такой конченый, а? Сейчас вечер накроется. Раз в пятилетку тебя прет от женщины. Наслаждайся. Выкидываю сигарету, закрывая глаза. Вдыхаю запах розы. Он словно проникает под черепную коробку, будоража и пьяня. Поднимаю взгляд на ее окна. И эти окна от чего-то какие-то особенные. Ну, может, в школе у меня были одни особенные окна. Потом появились еще одни, и еще, и еще. И ощущение полностью стерлось. А окна Зотовой опять особенные. Неожиданно в окне мелькает ее силуэт. Сердце, сорвавшись, начинает колотиться и словно поднимает выше, в горло. «Ах, какое вкусное ощущение! Ну иди уже ко мне! Я и твое разгоню до тахикардии!» «Руслан Таирович, добрый вечер!» «Так...» — опускаю взгляд. «Варшавин. Пожимаю протянутую руку. Добрый вечер, Давид!» «Неожиданная встреча!» «Не то слово!» Бросает взгляд на розу в моей руке. «А... бестактный вопрос, но все же... А что вы здесь делаете?» «Бестактный, да. А ты?» «Так у меня здесь невеста», — расплывается в азартной улыбке. «Какое совпадение! И у меня!» Чувствую, как немеют от злости губы. «Капец тебе, Зотова!» «Хм... А мне показалось, что вы и Уля...» Мямлет. «Что?» Выразительно перекореживает мое лицо. «Прошу прощения, мне пора». «Удачи». Давид садится в машину, припаркованную чуть дальше. Уезжает. А я веду пальцем по шипам. «Ох, засуну я сейчас эту розу тебе, Зотова, в самое чувствительное место». Немного опоздав, наконец-то выходит из подъезда. Пальто распахнуто, и то самое платье, в котором она как фарфоровая куколка ручной работы из 19 века. Идет в мою сторону, прикусив губу. Бросаю розу на заснеженный капот. Делаю шаг ей навстречу. Замирает, словно почуяв опасность. Ловлю ее за подбородок, поднимая лицо выше. Ноздри мои агрессивно подрагивают. «Какая плохая девочка!» Сдавливая нижнюю губу, веду по ней большим пальцем, размазывая блеск. «Почему?» Не моргая, смотрит мне в глаза. «Врушка!» Теряясь, отрицательно качает головой. «Хм!» Ухмыляюсь. «С братом живешь, да?» «Да». «Как зовут брата?» Пытаю я. «Никита». «Сколько ему лет?» 17. «И с Давидом расстались?» «Да». «А Давид в курсе?» Красивые брови съезжаются к переносице. «А вы пересеклись здесь, да?» «А мы пересеклись, да». «И он что-то сказал?» «Что-то сказал». «Значит, нам нужно поговорить с Давидом еще раз». Раздраженно вздыхает. «Окей». Играю желваками. Открываю ей дверь, помогаю сесть внутрь. Включаю дворники. Они метут лобовое. «А эта роза для меня?» Смотрит на капот, кусая губу. «Нет». Не смотрю на нее, включая музыку. «Это была для одной хорошей девочки». Срываю тачку с места. Роза слетает в снег. Проезжаюсь по ней колесом. Надувшись, отворачивается. «Ты чем-то недовольна?» Торможу на светофоре. «А я бы хотела эту розу». «А я бы хотел. Я бы хотел. Хотел бы...» Зависаю, чувствуя, что расстроен, черт возьми. Много вещей хотел бы я. Не думать, когда и чем все это закончится. Не делить ее ни с кем. И розу эту дурацкую тоже хотел бы подарить. И полыхать сейчас хотел бы от нескольких других вещей. Поцеловать бы хотел. Дергаю ворот рубахи, приоткрываю окно. Лицо подрагивает. «Вам нехорошо?» Морщусь, пренебрежительно качнув головой. «Хотите, вылечу?» Красиво горят ее щеки с мороза. «Хочу». Наклоняется в мою сторону и, ловя ладонью лицо, притягивает к себе. Теплые губы неожиданно прижимаются к моей щеке. Чувственно. Долго. Раз. Два. Два мягких поцелуя. «Лучше?» — отстраняется она. «Ладно. Куплю ей другую розу».